Отдел 1. Трансцендентальная аналитика. Эта аналитика есть расчленение всего нашего априорного знания на начало чистого рассудочного знания. При этом нужно иметь в виду следующее. Первое, чтобы понятия были чистыми, а не эмпирическими. Второе, чтобы они принадлежали к мышлению и рассудку, а не к созерцанию и чувственности. Третье, чтобы они были первоначальными понятиями и чтобы их отличали от производных или составленных из них понятий. Четвертое. Чтобы их таблица была полной и чтобы она заполняла всю сферу чистого рассудка. Однако эту полноту той или иной науки нельзя с достоверностью признать агрегатом знаний, составленным лишь путем опытов. Она возможна только посредством идеи априорного рассудочного знания как целого, и благодаря определяемому отсюда разделению понятий, составляющих эту идею целого, стало быть, она возможна только благодаря тому, что она связывается в одну систему. Чистый рассудок решительно отличается не только от всего эмпирического, но даже и от всякой чувственности. Поэтому он составляет самостоятельное, самодавлеющее единство, которое нельзя увеличить никакими добавлениями извне. Совокупность его знаний должна поэтому составлять охватываемую и определимую одной идеей систему, полнота и расчленение которой могут служить также критерием правильности и подлинности всех входящих в нее элементов знания. Вся эта часть трансцендентальной логики состоит из двух книг. Одна из них содержит понятия, а другая – основоположение чистого рассудка.